Глава 13. Паб был маленький и уютный, с потертой мебелью и медными бляхами на темных стенах. Они нашли тихий угол подальше от игроков дартс и монитора со спортивной трансляцией. Эрика оплатила две кружки пива и принялась рассказывать. К ее удивлению, Спаркс внимательно слушал. Когда она закончила, он просмотрел отчет, который она положила перед ним, и предусмотрительно прикрыл фотографии тела, когда мимо них прошел в туалет один из игравших в дартс парней. Прежде всего, нужно установить, где находился Стивен Пирсон, когда исчезла Джанель Робинсон, сказала Эрика. Нужно исключить его из списка подозреваемых. Повторюсь, я не думаю, что он способен спланировать и осуществить такое похищение. Мне нужен доступ ко всем записям разговоров Лейси и ее аккаунтам в соцсетях. Минуточку. Старшим следователем по этому делу назначена Мелани, и я не собираюсь ее менять. Она уже немало сделала и полностью меня устраивает. «Я всего-навсего согласился выпить и выслушать тебя», — кивнул он в сторону почти допитого пива. «Хорошо, но я хочу помогать, быть консультантом. Ты же знаешь, у меня есть опыт расследования подобных дел». Спаркс откинулся назад и провел рукой по волосам. «У тебя что, совсем гордости нет?» — спросил он. «Я совершила много ошибок. И теперь сижу в болоте. Звание мне нужно только за тем, чтобы ни от кого не зависеть в принятии решений и двигать процесс вперед», — заявила она, осушив свою кружку. Спаркс усмехнулся, обнажив мелкие кривые зубы, и на мгновение его лицо приняло ребячливое озорное выражение. «Ну ты даешь!» — беззлобно воскликнул он. «Ты же готова была меня убить, когда меня поставили над тобой!» «Да, это правда». Спаркс допил пиво и откинулся назад, сложив руки на животе. «Не уверен, что оно того стоит». «Я все сделаю, чтобы ты изменил свое мнение. Буду работать с Мелани, не поднимая головы тише воды ниже травы». «Я не об этом», — покачал он головой. «Я про звание старшего офицера. Не уверен, что оно того стоит. Например, сейчас я контролирую 18 дел. Руководство режет сметы до плинтуса, и все, что мы делаем, принадлежит обществу. Но мы же его слуги». «Слуги? Избавь меня от этого бреда», — сказал он, стукнув рукой по столу. «Ты же знаешь, как все работает. Наше дело розами не пахнет, а делать его надо. Плюс приходится рассчитывать на помощь обычных людей. По-другому нам не справиться. Но ведь сейчас у каждой собаки есть мобильник с камерой. Все вывешивается в интернет на суд диванных критиков. В прошлом месяце на моего сотрудника напали, когда он остановил машину для осмотра. В бардачке у водителя был килограмм героина. И тогда этот молодчик бьет моего офицера монтировкой, ломает ему руку и уже собирается уезжать, забыв, правда, что ключи от машины остались у полицейского, которому он сломал руку. Поняв, что он в ловушке, он начинает снимать, как офицер вырезает стекло со стороны водительского сиденья и вытаскивает его из машины. Размещает именно эту часть инцидента на Ютьюбе, и я получаю от руководства нагоняй, так как люди в интернете жалуются на жестокость полиции. Мой сотрудник прекрасно работает, всегда все делает по правилам, но правда в том, что произошло, никого не интересует. Они посмотрели зернистую непонятную съемку с телефона на Ютьюбе, и это все, что им важно. «Знаешь, что сказала замкомиссара?» — спросил Спаркс, сжав кулаки от ярости. «Наверное, ничего хорошего», — предположила Эрика. «Ты права, черт возьми, ничего хорошего. Она сказала, Видео получило 50 тысяч лайков и комментариев, 1000 перепостов в Твиттере!» — передразнил он ее тонким голосом. «Куда катится этот мир, если всякие мудаки, которые способны только дрочить на порно и шататься по магазинам, формируют общественное мнение? Хуже того, влияют на мнение наших руководителей и искажают реальность». Спарк снова откинулся на спинку стула. Его трясло от злости. На бледных щеках появился слабый румянец. Он закашлялся и, морщась, допил последние капли пива. Эрика встала и купила еще две кружки. Когда она вернулась, он снова пытался откашляться. «Спасибо», — поблагодарил он, сразу сделав глоток. «Я хочу извиниться», — сказала Эрика, изрядно удивив Спаркса, «за все, что было плохого между нами. Я была не права, когда, только приехав в Лондон, присвоила себе дело Андрея Дуглас Браун. Это было твое дело. Я повела себя как последняя дрянь». «Ты повела себя как дрянь, а я как сволочь», — печально усмехнулся он. «Такими людьми полон этот мир. Я хочу поймать этого убийцу, Энди. А гордость у меня есть. Я горжусь тем, что принуждаю преступников представать перед правосудием. Сейчас я готова работать в команде, оставив личные амбиции. Мы можем ввести испытательный срок. Я могу быть в подчинении Мелани, несмотря на то, что мы в одном звании. Но я больше не могу работать в управлении проектами и перебирать бумаги». Спаркс еще выпил пиво и уставился на двух крупных мужчин, поглощенных поединком в дартс. «Честно говоря, у меня ощущение, что я кучу сил положил на то, чтобы выиграть приз, а он оказался никудышным. Зато зарплата хорошая». «Да, но скоро и от нее ничего не останется. Развод, битва за ребенка». «Сочувствую. Ты тут ни при чем. Слушай, я что-нибудь придумаю с Мелани. Ладно?» «Ладно», — кивнула Эрика. «Теперь мне пора домой», — сказал он, допив пиво. На улице снова начался снегопад. Спаркс поднял воротник. «Приходи завтра на утренний брифинг», — сказал он. «От тебя тоже много зависит. Не знаю, захочет ли Мелани работать с тобой. Я смогу сделать так, чтобы наша работа строилась эффективно». Мимо них медленно проехала машина с грязными от слякоти брызговиками. Спаркс отвернулся и не поворачивал голову, пока машина не отъехала довольно далеко. «Что такое? Ты видела эту машину?» «Нет». «До того, как мы пошли в паб?» «Не думаю. А что?» Он поморщился, глядя на то место, где машина свернула с улицы. «У меня такое ощущение. Я видел ее трижды за последние несколько дней. Думаешь, за тобой следят?» Сейчас он выглядел еще более бледным и уставшим, чем до паба. Его глаза напряженно сканировали пустую улицу. Он почувствовал, что Эрика внимательно смотрит на него и сменил тему. «Твой босс тебя отпустит. У меня нет времени отмазывать тебя от начальника. Мне кажется, ему абсолютно все равно». «Ладно», — кивнул он. «Центральный участок 9 утра завтра». «Спасибо, Энди». «Не так быстро. Не хотелось бы становиться друзьями, знаешь ли». Он кивнул ей на прощание и пошел в сторону своего несчастного дома. Эрика провожала его взглядом со смесью злости и облегчения. Ответного извинения она не дождалась, но ее радовал явный прогресс и очевидная успешность попытки примкнуть к следствию.